Я не отрицаю, что вела себя с мамой отвратительно, но этого не произошло бы, если бы она оставила меня в покое. А разве тем, кто, несмотря на твое безразличие, любит тебя, легко безучастно смотреть, как ты страдаешь от ночных кошмаров? Не могу ли я помочь тебе избавиться от этого страха? Мне кажется, я бы смог понять тебя. Оливия медленно встала и прижалась спиной к стене. Точно беззащитный загнанный зверек, вспугнутый из своего логова, с болью в душе подумал мистер Лэттем. «Отец, я вернулась домой, потому что мне больше некуда было ехать. Дайте мне немного отдохнуть и прийти в себя. Я не буду долго обременять вас. Вспомни, ведь до сих пор я никогда не была обузой ни для тебя, ни для матери. Но если вы начнете расспрашивать меня, мне придется уйти». «Уйти? Опять? Туда? Куда угодно. В первую попавшуюся канаву, если не смогу уползти дальше. Лучше умереть там с голоду, чем сходить здесь с ума от вопросов. Но почему? Почему вы не можете оставить меня в покое? Куда бы я ни пошла, везде и всюду меня расспрашивают. Неужели вы не понимаете, что я просто задыхаюсь от этого? Вот и сейчас мне душно». Голос Оливии пресекся. Из горла вырвался хриплый крик. Она схватилась руками за воротник и разорвала его. Мистер Лэттем, не на шутку испугавшись, позвал на помощь. Когда в комнату вбежали домашние, Оливия судорожно ловила ртом воздух. Говорить она не могла. Казалось, она вот-вот задохнется. Никто из родных не знал, что в таком случае полагается делать, но, к счастью, спазм гортани скоро прошел, и Оливия пришла в себя. Припадок так измучил ее, что обессиленная девушка расплакалась. Схватив отца за руку, она непрерывно повторяла: «Обещай, обещай, что не будешь меня расспрашивать. Скажи всем, чтобы меня не расспрашивали». Мистер Лэттем вздохнул, поцеловал дочь и вышел из комнаты. Он обещал, ибо что же еще ему оставалось делать? Но от дочери, которую нельзя ни о чем спрашивать, не приходится ждать утешения в старости. Глава вторая. Только во второй половине лета Оливия поняла, какая над ней нависла угроза. Смутные кошмары, преследовавшие ее всю весну, приняли более четкие очертания. Тени стали зловещей, ночные видения навязчивой. Перед ее закрытыми в полудреме глазами проплывали чьи-то смеющиеся лица. Вначале они появлялись поодиночке и исчезали. Потом стали тянуться длинной вереницей. Они возникали, светились и меркли, словно картины волшебного фонаря. Но до сих пор этим все и ограничивалось. Первая настоящая галлюцинация подстерегла ее в жаркий июльский полдень. Она лежала в шезлонге около лужайки в тени большого каштана. Солнечные блики играли на ее лице и платье. В нескольких шагах от нее, щедро залитый светом, цвел куст лаванды. Сначала Оливия лежала с закрытыми глазами, прислушиваясь к жужжанию пчел. Потом облокотилась на руку и посмотрела вглубь сада. Там было настоящее пиршество красок. У дома на фоне нежного жасмина пылали алые и желтые розы, голубой дельфиниум, красная гвоздика, ноготки и лилейник сверкали и переливались в лучах жаркого солнца. Со шпалер свешивались на дорожку побеги пурпурного ломоноса. А совсем рядом, под сероватыми листьями лаванды, горела изумрудами подстриженная трава газона. Неожиданно свет и краски померкли. Перед ней возникла темная многоугольная комната, все стены которой были увешаны картинами. В комнате была она сама, Оливия, но только не вся она, а лишь часть ее. Другая ее часть с враждебным чувством следила со стороны за всем происходящим. Первая, настоящая Оливия, подошла к стене, увешанной картинами, и тут же одна из картин исчезла, оставив после себя черное пятно, словно кто-то набросил на раму покрывало. Через секунду исчезла другая картина, потом третья, и вскоре на стене остались одни черные пятна. Страх объял Оливию, и она бросилась с простертыми руками к ближайшему черному пятну. Но там ничего не оказалось, и руки ее повисли в зияющей пустоте.